Глава 4. Позади сердца Будды сострадания. Однажды Кунсанг сказал мне: «Моего отца окружали не только последователи, но и те, кто считал его безумцем». Тулшук значит «сумасшедший», но это слово также означает «непостоянный», «переменчивый». Поэтому человек с тулшукской натурой постоянно меняет свое мнение. С утра говорит одно, днем нечто совершенно другое, а вечером противоречит всему тому, что сказал за день. Не выпив ни капли алкоголя, ведет себя как пьяный, а когда напивается, выглядит трезвым. Оставаясь ламой, имеет любовниц, но с ними ведет себя как лама. Будучи святым, поступает непочтительно по отношению к окружающим, однако при этом не теряет святости. Однажды, когда Тулшук Лингпа был в Панге, его позвал к себе Джинда, то есть благодетель, из деревни Трилокнатх, также известный как Каршапапа. Она знаменита своим храмом, в котором хранится статуя Чинризика, Будды сострадания, имеющая большую историческую ценность. Деревня находилась вверх по реке Чинап, в одном конном переходе от монастыря Тулшука Лингпы. Ламы зарабатывают на жизнь проведением пудж, религиозных ритуалов, зачастую у людей дома. Это был богатый джинда, и пуджа должна была длиться не один день. Тулшук Лингпа собрал большую делегацию, взяв своих послушников и лам, которые примкнули к нему, и поселились в его монастыре в Панге. Во время подобных домашних пудж лам угощали не только хорошей едой, но и выпивкой. Курение сигарет буддийским монахам строго запрещено, а вот к бутылке прикладываются многие. За Тулшуком Лингпой закрепилась слава человека, способного выпить больше всех, но при этом остаться в сознании. «Однажды послушники моего отца решили устроить ему проверку», — рассказывал Кунсанг. «Они влили в него столько выпивки, что любой другой уже отключился бы. Затем усадили его на пол, сунули в руку перо, а на колени положили листок бумаги. Хотя отец толком ничего перед собой не видел, он стал по памяти записывать слова важного писания, выводя буквы тибетского алфавита ровно и изящно. Каждый раз, когда его рука соскальзывала с бумаги, а перо вываливалось из пальцев, ученики возвращали перо на место и подносили руку туда, где отец прервался. Но он даже не замечал этого и продолжал писать. К всеобщему удивлению, в том числе и моему, он не пропустил ни единой буквы или значка. Все строки на листе были написаны идеально ровно». Кунсанг очень часто упоминал отцовское пьянство и сопутствующее ему безумие. Хотя я ни разу не видел, чтобы Кунсанг прикасался к алкоголю, подвиги отца по части выпивки были для него неиссякаемым источником шуток. «Намдрол и Сукшен, два ближайших ученика Тулшука Лингпы, были с ним в доме Джинды в Трилокнатхе», — продолжал Кунсанг свою историю. «В ту ночь Джинда угощал их мясом и выпивкой, и Тулшук Лингпа порядочно набрался. В какой-то момент он отозвал Намдрола и Сукшена в сторонку. «Сегодня ночью нам предстоит важное дело», — сказал он им. «На самом деле важное, но о нем никто не должен знать. Встать придется затемно, так что сейчас вам необходимо поспать». Он достал бутылку из запасов Джинды и так напоил своих учеников, что они свернулись калачиком в ближайшем углу и заснули мертвым сном. В 2 часа ночи, когда все еще спали, Тулшук Лингпа повстал с кровати. Он попробовал разбудить учеников, но в их крови было слишком много алкоголя, поэтому они даже не пошевельнулись. Как он ни старался, он не мог растолкать ни того, ни другого. Произнеся эти слова, Кунсанг вскочил с кровати и повалился на пол. Он свернулся калачиком, изображая пьяных учеников своего отца. Только притвориться спящим у него не получалось, потому что он трясся от смеха. Свой рассказ он продолжил из этого положения, для наглядности калашматя себя по голове. Отец сжал кулаки и стал наносить удары своим ученикам, стуча в их головы, как в закрытые двери. Их черепа звенели, как пустые кокосы. «Вот так», — сказал он и принялся таким же манером долбить по своей черепушке. Этот прием сработал, и уже через 2 секунды ученики приняли сидячее положение. Тулшук Лингпа поприжал к своим губам палец в знак секретности их миссии, ради которой вынужден был столь грубо их разбудить. Кунсанг очень любил рассказывать эту историю. Я видел его лежащим на полу, молотящим себе кулаком по голове и корчащимся от смеха раз 10, если не больше. Он кривлялся, шутил, а потом становился невероятно серьезным, переходя от одной стадии к другой за считанные секунды. Кунсанг вскочил на ноги, и вот он уже сидит на кровати в своей обычной позе и продолжает рассказ. Стараясь не разбудить деревенских собак, они прокрались к храму. Вокруг тибетских буддийских храмов и святых мест есть тропинки, по которым верующие совершают обход, всегда по часовой стрелке, повторяя мантры. Этот ритуал называется кара и является важной частью как повседневной жизни буддистов, так и духовной. Вслед за Тулшуком Лингпой ученики совершили кару вокруг древнего храма, поминутно спотыкаясь в ночной тьме. Тулшук Лингпа все время разглядывал стену храма. Они обошли его один раз, затем второй. На третий раз Тулшук Лингпа остановился у задней стены и стал осматривать ее. «Я пьян», — сказал он своим ученикам, — «так что вам придется мне помочь. Прошлой ночью ко мне во сне явилась Такини. Она сказала, что я должен искать позади сердца Чинризига». Что означали таинственные слова Дакини, и как выполнить ее указания мог понять только его тулшукский ум. В этом и заключалась его безумная гениальность. «Как вы думаете, где находится сердце Чинризига?» — спросил он у послушников. Тулшук Лингпа имел в виду Будду сострадания, статуя которого находилась внутри храма на алтаре, расположенном по ту сторону каменной стены, у которой они стояли. Намдрол сказал: «Ну, учитывая, что статуя стоит в центре алтаря, и она очень большая, сердце должно быть где-то здесь», и указал на середину стены. Цукшен сказал: «Нет, я думаю, статуя немного побольше. Сердце находится где-то здесь», и показал чуть-чуть повыше. «Вы оба ошибаетесь», — сказал Тулшук Лингпа, поднимая камень с земли. «Сердце находится здесь». И он нацарапал круг на сухой глиняной стене. «Принесите молоток или что-нибудь, чем мы можем разбить стену». «Но, учитель», — воскликнул Сукшен, — «это же чужой храм. Мы не можем просто взять и разбить стену». «Принесите мне что-нибудь, чем я разобью стену». «Но, учитель, где мы сейчас найдем молоток? На дворе глубокая ночь». Пока Сукшен спорил с Тулшуком Лингпой, Намдрол понял, что надо делать. Он пробыл подле Тулшука Лингпа немного дольше и знал, что если Тартон просит тебя о чем-то, надо выполнять. Не стоит задавать вопросы, даже если в его словах нет никакой логики, даже если они кажутся абсолютно неразумными. Он обошел храм и нашел толстый металлический прут, который использовали как засов для дверей храма. Когда он вернулся, Тулшук Лингпа приказал ему разбить стену, что он и сделал. Намдрол нанес удар сокрушительной силы в центр круга, который Тулшук Лингпа нацарапал камнем, и на землю выпал большой кусок стены. Намдрол со звоном выронил железный прут, потрясенный тем, какой урон причинил одним единственным ударом. Сукшен стал оглядываться по сторонам в надежде, что никто не заметил совершенный ими акт вандализма. Тулшук Лингпа посмотрел в образовавшуюся дыру так, будто этот разлом был не в глиняной стене, а в самой ткани реальности. Его взгляд вновь стал таким же живым и бесстрашным, как тогда, в тибетской пещере, когда он еще ребенком достал свою пурбу. Он засунул в отверстие руку и вытащил оттуда маленький клочок пожелтевшей бумаги, скрученный в трубочку. Он был размером с кончик мизинца. «Терма!» — воскликнули Намдрол и Сукшен. Тулшук Лингпа развернул бумажку. На ней были несколько букв из алфавита, которые мог понять только Тартон. «Теперь мне нужно кое-что сделать», — сказал Тулшук Лингпа. «А вы заделайте дыру. У вас есть время до рассвета. Никто не должен узнать о том, что здесь произошло». Сказав это, Тулшук Лингпа ушел. Намдрол и Сукшен смешали немного земли с водой из ручья неподалеку и получившейся смесью заделали дыру. Затем разгладили поверхность стены и присыпали ее пылью, чтобы никто не заметил следы их работы. Когда солнце окрасило небо в розовый цвет, они повалились на землю и заснули прямо на заднем дворе храма, где их и нашли жители деревни, совершавшие утреннюю кору. В ту ночь мой отец не сомкнул глаз. Даже когда наступил день, он не погасил свет в комнате, потому что едва ли заметил рассвет. Все его внимание поглотили загадочные буквы, неведомого никому, кроме него, языка. Ему потребовалось несколько дней, чтобы записать то, что было сказано в том крошечном древнем свитке. Итогом его работы стали два печа, то есть писания, по 300 страниц каждая. Они были получены непосредственно от Чинризига, обладающего великим и лучезарным сердцем. В них говорилось о прекращении страданий. «Что произошло с этой книгой?» — спросил я. «У вас сохранилась копия?» «Нет, у меня ее нет», — ответил Кунсанг. «Оригинальный текст, написанный моим отцом, был очень неразборчивым. Поэтому он отдал нам Дролу первый том, чтобы тот переписал его на правильном тибетском языке. Когда нам Дрол закончил с ней, отец передал ему второй. Но прошел месяц или два, а нам Дрол все переписывал его. И как-то отец не выдержал и очень разозлился. Я это хорошо помню. Хотя я тогда был ребенком, мне все равно стало любопытно, что произошло. Я отправился к нам Дролу и застал его сидящим со скрещенными ногами на подушке. Перед ним стоял низенький столик, и он был занят переписыванием текста. Со всей детской непосредственностью я спросил, над чем он работает. «Мне запрещено об этом говорить», — ответил он. «Но поскольку ты сын учителя, тебе я расскажу. Это очень важная терма, которую нашел твой отец». И он поведал эту историю. Он не объяснил, почему переписывание второго тома заняло так много времени. Но в конце концов правда всплыла на поверхность. После того, как Намдрол начал работу над второй книгой, к нему пришли несколько лам родом из Камы, живших в Тхарамсале, у которых водились деньги. Они хотели заполучить терма, найденное моим отцом. Ламы сказали Намдролу: «Толшук Лингпа так много времени провел здесь. Наверняка он нашел какое-нибудь терма. Расскажи нам о нем». Намдрол ответил: «Я слышал, что он открыл какой-то терма в Тибете, но больше ничего не знаю, меня там не было». «Брось», — сказали они. «Толшук Лингпа — великий тертон. Он обязательно должен был найти здесь терма. Покажи нам, что у тебя есть». Только когда они дали понять, что готовы подкрепить свою просьбу деньгами, Намдрол рассказал им про терма, которое отец достал из стены храма, но показать его отказался. Ламы не отставали. «Намдрол, ну уже, пожалуйста», — твердили они. Но он не хотел предавать своего учителя и раскрывать секретный текст. Но когда ламы предложили ему 35 тысяч рупий, в то время это было целое состояние, он не смог отказаться. Он согласился не только показать им терма Чинризига, но и сделать его копию. Именно из-за того, что он делал не одну копию, а две, работа заняла так много времени. Когда он вернул отцу оригинал и готовую копию, то попытался снова получить у него первый том. Но отец отказал. Поэтому ламы-камцы так никогда и не увидели первую книгу. Что случилось с теми копиями, которые Намдрол отдал Толшуку Лингпе? «Они находятся в его монастыре в Лахуле», — сказал Кунсанг. «А оригиналы, написанные самим Толшуком Лингпой?» «Оригиналы были помещены внутрь статуи Чинризига, которую установили в ступе, мемориале с реликвиями, высоко в заснеженных горах Лахула, где они покоятся по сей день». Зазвонил телефон. Кунсанг поднял трубку. Это оказалась родственница его жены из Сикимы. Он отвлекся на разговор с ней. А у меня образовалось немного времени поразмыслить над услышанной историей. Когда он повесил трубку и накрыл ее вышитой салфеткой, я задал ему вопрос. Я понимал, что тема весьма щекотливая, но просто не мог не спросить. Я тщательно подбирал слова. «Терма, которую ваш отец нашел в стене храма, было спрятано там Падмасамбхавой в 8 веке, верно?» «Да», — сказал Кунсанг. «Уму непостижимо, просто безумие». «Монастырь в Трилокнатхе, безусловно, очень старый», — не сдавался я. «Но не настолько же. Буддизм не сразу проник в такие отдаленные области, как Лахул. Читатели моей книги, особенно на Западе, а также те, кто слушает ее аудиоверсию, наверняка зададутся вопросом, как терма, спрятанная Падмасамбхавой в VIII веке, могло оказаться в стене храма, который был построен значительно позже, спустя много лет после смерти Падмасамбхавы. «Монастырь в Трилокнатхе невероятно древний», — сказал он неожиданно серьезным голосом, которого я раньше от него не слышал. Он внимательно посмотрел мне в глаза, словно засомневался, можно ли мне доверять. «Но что мне отвечать читателям?» По его взгляду и интонации было ясно, что он понимает, к чему я веду, и его собственный ответ не удовлетворяет его. Гипотетическим западным читателям было нужно то, в чем он совершенно не нуждался. Внешняя мера истины, способная выдержать проверку логикой. «Существует 108 тартонов», — отрывисто произнес Кунсанг. «Все они обладают теми же силами, что и Падмасамбхава. Один из них, должно быть, поместил терма в стену». Словно желая положить конец этому разговору и провозгласить превосходство сумасшествия над разумом, Кунсанг спрыгнул с кровати, повалился на пол и принялся колотить себя кулаком по голове с такой силой, что она зазвенела, как пустой кокос.